перед смертью зязюля кувае. Перед смертью життя много зычить, а походня, як сонце, палає. Ти життя, як огню, не позичить. Ти откуль прилетела, зязюля? Може, гонить тебе по всім світі, быцам ястрам шалёная куля, быцам коршак трапежный ветер. Стихнешь, стихни, дурница птушка, тишь не чуешь, гудуть вероги. Ветер шибеникау хушкае, и я коршак рве харухвы. Помолчим, не сбылася воля, только лепших сябров забрала и покинула сярод поля. Козды вилов сломанных джалы. Помолчим, але бой не стишим, будут помнить забойцев раны. Словы клятвов не треба лишних, шлях до воли навек обраны, обраны. Обраны, обраны.